Эпилог. С момента обзаведения хозяйством прошла уже неделя. Долгая, насыщенная событиями, как хорошими, так и плохими. Но начну по порядку. Агран встал на ноги через 2 дня, сразу после того, как я сняла швы. Как оказалось, именно синтетические нитки и не давали регенерации сделать свое дело в полном объеме. Сейчас мужчина уже вполне сносно орудовал топором и молотком, завершая строительство птичника. Малика сшила первые наряды на детей. Парадными их назвать было нельзя, но главную функцию они выполняли. Чисто, тепло, сухо. А что еще надо? Также появились и первые игрушки. Маленький зайчонок, сшитый из лоскутов, и слоненок, связанный из мягкой пряжи. Девушка занималась шитьем в свободное время, после помощи мне по дому. Я от души начала сочувствовать многодетным мамочкам. Это адский труд. И не только потому, что за ними надо было убирать, для них готовить. Нет, с этим я справлялась на ура. Просто началось то, чего я ждала со страхом. Ссоры. Не только между собой, но и с нами, со взрослыми. Мелкие перепалки начались на 3-й день. Сначала между собой, пытаясь спихнуть свою часть работы на другого. Затем с Дарой, отказываясь делать то, что велят. Оказалось, что жить по графику не так-то и просто. Как я поняла, пока оборотни и эльфы партизанили, они не особо нагружали своих любимых отпрысков. Народа много, сами справлялись. Здесь же справляться попросту некому. Мы и так валились к вечеру с ног, стараясь сделать как можно больше. Ведь помимо основных ежедневных дел, требовалось еще и приготовить что-то на зиму. Мы собирали ягоды и травы на отвары. Не только просто попить, как замена чая, но и от различных болезней. Дара, имея каплю волчьей крови, прекрасно знала, что и как надо заваривать. Но самое главное, я таки съездила в Користополь, взяв с собой Агафона. Мужчина помог мне не только сторговаться, но и узнать чуть больше о мире, в который я попала по собственной глупости. Город мне показался огромным, после той глуши, в которой я побывала. А еще я таки встретилась с наемниками. Встреча состоялась в портовом кабаке, где не то что обедать, туда заходить было страшно. Пьяные матросы и просто бродяжки сидели за столами и провожали косыми взглядами любого, кто пройдет мимо. И не дай боги кому-то посмотреть косо. Только при мне случилось 2 драки. А одну девушку просто усадили себе на колени, приказав составить компанию. Я бы с удовольствием осталась в гостинице, отправив конюха одного, но, как оказалось, он был прав. С ним разговаривать не стали бы. А вот со мной, пожалуйста, стоило сверкнуть кошельком. Только вот нанять я так никого и не смогла. Эти здоровые мужчины, со шрамами, без зубов, они навевали страх. Но я им могла заплатить, а поскуливающая девушка, сидевшая на коленях у предводителя, могла только предложить себя, чтобы ее потом отпустили. Я помнила, что Агафон говорил про клятвы и кодекс наемников, но все же не смогла привести этих страшных людей в дом, где живут дети. Удержались бы мужики без женской ласки. Или попробовали бы тронуть Малику. Я обещала поразмыслить, дала им 2 золотых и выскользнула из кабака. Уже в гостинице я честно призналась Агафону, что лучше буду прятать детей в тайной комнате, чем приведу наемников. Мужчина согласился, хотя и был недоволен. Убеждал, что можно все же как-то договориться, обсудить контракт. Нет и нет. Мое слово было последним. Но и без охраны из Користополя мы не ушли. К нам подошли 3 эльфов и предложили свою помощь, намекнув, что знают наш секрет. Как оказалось, они были дружны с Дарием, и тот рассказал им, как на самом деле обстоят дела. Взяв с мужчин клятву, я передала им мешки с покупками и отправила домой. Мы же с Агафоном хотели зайти к Айнаре. Было у меня к старой провидице 2 вопросов. Только вот ответов я так и не получила. Мне сказали ждать. Совсем скоро произойдет что-то невероятное, подобное чуду. А дальше нужна будет вся моя смекалка. И мозги. Почему-то женщина хохотнула, когда сказала это. Еще и пальцем пригрозила, мол, не растеряй, они тебе еще пригодятся. Для меня это было удивительно. Никогда не была дурочкой, хватило от жизни уроков. А еще мне перестал сниться Эль. Совсем. И я не могла понять, почему сейчас. Порой, ложась ночью в кровать, я мечтала вновь увидеть славного капитана. его улыбку, почувствовать вкус поцелуя. Но каждый раз я, просыпаясь утром, горько вздыхала, не приснился. А так я научилась доить коров, ощипывать кур. Не скажу, что оба этих занятия мне безумно нравились, но что делать? Я даже в какой-то момент думала, что не прочь вернуться домой, к прошлой жизни. Но потом смотрела на Альфи, на мой лучик света, и понимала, не променяю ни на какие блага двух миров. «Ви, ну скажи ему!» — взвизгнула Лия, пытаясь у Марка отнять игрушку. «Он уже немного поиграл, теперь моя очередь!» Я оторвалась от дневника и посмотрела на детей с улыбкой. Они немного оттаяли, во всяком случае, малыши. Иногда спрашивают, когда вернутся родители. Но мы говорили, что мама и папа очень далеко и добраться им долго. Врали, конечно, но не говорить же правду. Мы не знали, что стало с командой благородного разбойника. Любые попытки узнать о судьбе партизан заканчивались провалом. Они словно исчезли, словно их и не было. Старшие дети грустили. Девочки плакали украдкой, опуская красные глазки. А мальчишки только сжимали зубы. Я переживала за них, потому что понимала, вот такое поведение ведет к ненависти. Но и сказать ничего не могла. Они в своем праве. Только просила не делать глупостей и напоминала слова Айнары, что все виновные будут наказаны. «Марк, Лия права», — строго сказала я. «Помнишь, я сказку рассказывала? Надо делиться». Марк надул губки, но игрушку отдал. Я же, улыбнувшись, выдернула листок из блокнота и сделала самолетик, пустив его лететь по комнате. Марк с визгом бросился следом, прямо наперерез малышу, который, тявкая, пытался поймать какую-то интересную, незнакомую добычу. Я же взяла ручку и принялась описывать дальше приключения нашей семьи. Правда, написать свои мемуары мне все же не дали. В игровую, переделанную из свободных покоев, в прямом смысле ворвался Агафон. Взъерошенный, испуганный, в глазах паника. «Что случилось?» — я подскочила с пуфика. «Не успели», — шепнул бледный конюх. «Да объясни ты толком, что случилось?» — рявкнула я, думая о самом плохом. «Во дворе появилась королевская стража и требует тебя выдать, тебя и Альфи». Новость как обухом по голове. Стычки между детьми были сложностью, вечная усталость. Я побледнела и сделала пару шагов назад. «Что со мной будет? А с Альфи?» «Бегите», — прошептал Агафон, чтобы не напугать детей. «Бегите прочь по потайному ходу». Я посмотрела на Агафона, оглянулась на Лию и Марка, испуганно сжавшихся друг к дружке. Их обида уже была забыта, ведь перед ними новый, общий враг — страх. «Я не могу», — покачала я головой. «Тогда за мою ошибку поплатитесь вы. Не могу и не проси. Уведи Альфреда». «А ты?» — нахмурился мужчина. «А я сдамся», — горько сказала я, опуская глаза. Обойдя мужчину, я двинулась вниз по лестнице. Ноги и руки дрожали, а сердце стучало где-то в горле. Его стук оглушал. Осознание, что именно так и окончится моя жизнь, подталкивало к панике. Но нельзя. Даже если меня казнят у нас во дворе, нельзя пугать детей. «Отойдите, нам нужна только графиня Демидова и его высочество», — безразлично прозвучал с улицы голос. Я поспешила вперед, боясь, как бы не ранили моих людей. Выйдя на крыльцо, я распрямила плечи и шагнула вниз, навстречу судьбе. Двое мужчин стояли у ступенек, заложив руки за спину. Хоть бы меня не скрутили и не поволокли, как преступницу. «Я графиня Демидова», — представилась я. «Полковник Ламир», — представился тот, что стоял слева. «Вас требует к себе регент». «Могу ли я хотя бы переодеться?» — поинтересовалась я. «Раз меня не тащит силой, значит и 5 минут потерпит. Тем более мне надо было срочно увидеть Агафона». «Только недолго, леди», — кивнув, разрешил капитан. Я развернулась и вошла в дом, стараясь ступать спокойно и размеренно. Но как только дверь за мной захлопнулась, я бросилась к проходу в тайную комнату. За ней меня и ждал Агафон. «Что они хотят? Что?» Схватив меня за руку, потребовал ответов мужчина. «Чтобы я пошла с ними», — честно сказала я. «Мне удалось напроситься переодеться». «Что?» — не понял Агафон. «Здесь что-то не так. Тебя должны были просто забрать и все». «Я не знаю», — Пожала я плечами. «Сказали, что меня ждет регент. Кстати, а разве есть регент? Я думала, жрецы всем управляют». Агафон сначала покраснел, потом побледнел, а затем расхохотался. «Регент! Наконец-то!» — закричал он, пугая меня до икоты. «Да кто это?» — рявкнула я. «Мне можешь объяснить?» «Данель вернулся», — тихо сказал Агафон, сверкая улыбкой во все свои белоснежные 32. «Его высочество теперь наведет порядок. Альфи в безопасности, как и мы все». «С чего ты взял? Может, назначили кого?» — пробурчала я. «Ты не понимаешь», — улыбнувшись, возразил мужчина. «Регентом может стать лишь кровный родственник будущего короля. Данель вернулся! Счастье какое!» «Так, ладно, допустим». Стараясь не поддаться надежде, остановила я Агафона. «Что мне делать? Брать ли с собой Альфреда?» «Бери», — кивнул Агафон. «Дану пора познакомиться с племянником». «Хорошо», — вздохнув, согласилась я. «Тогда одень Альфи так, как принято одеваться во дворце, а я подберу себе что-нибудь тоже». Я вернулась в свои покои и распахнула гардероб. Рука сама потянулась к строгому платью няни, которое я надела всего один раз. Пышных у меня не было, а в штанах к самому регенту не пойдешь. Заколов волосы, я оделась и надела туфельки на низком каблуке. Руки дрожали от неизвестности. А вдруг моя кандидатура не подойдет, и регент решит, что я плохая няня? Вдруг меня разлучат с Альфи? Тогда мое сердце точно не выдержит. Спустя 10 минут я была полностью готова. Альфи тоже, разодетый в дорогой камзол и аккуратно причесанный. Только вот как должны ходить принцы? Ха! У меня он лазил по деревьям и прыгал по лужам, как и положено любому ребенку. Взяв мальчика за руку, я пошла с ним на выход. Спустившись с крыльца, я осталась безмолвно стоять, крепко держа испуганного, ничего не понимающего Альфреда. «Ваше высочество», — склонившись, поприветствовали стражники будущего короля. «Пройдемте, вас ждет его высочество Данель». Капитан выпрямился, кивнул на меня и сказал помощнику. «Графиню запри в покоях». «Нет!» — воскликнула я, чувствуя, как рука Альфи выскальзывает из моей ладони. «Мама! Мамочка!» — закричал Альфи испуганно, пытаясь вырваться из захвата капитана. «Пусти!» «Но куда там? Куда пятилетнему малышу справиться со взрослым мужчиной?» Буквально секунда, и Альфи с капитаном исчезли. Второй стражник степенно открыл портал и сделал приглашающий жест рукой. «Прошу вас, леди». Я шагнула внутрь, задержав дыхание. «Что меня ждет во дворце? Как нас примет дядя Альфи? Что-то мне подсказывает, что прием будет нерадужным». За спиной послышался всхлип Дары, словно она прощалась со мной навсегда. «Как же так? Как же я надеюсь, чтобы регент оказался умным мужчиной? Чтобы не доверился слепо жрецам? Как же я надеялась еще хоть раз увидеть моего мальчика? Мне больно даже думать о том, что нас разлучили навсегда. А каково придется ему? Сначала родители, затем я. Опять закроется, станет букой. Сможет ли дядя подобрать ключик к сердцу племянника? Господи, помоги нам это пережить».